Студия «Медиакнига» представляет. Апулей. Метаморфозы или золотой осел. Читает артист Никита Карпов. Звукорежиссер Роман Копысов. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании www.mediakniga.ru. Апулей. Метаморфозы или золотой осел. Книга первая. К рассказу приступаю, чтобы сплести тебе на милецкий манер разные басни, слух благосклонный твой усладить лепетом милым, если только ты не презришь взглянуть на египетский папирус, исписанный остырьем нильского тростника, чтобы ты подивился на превращение судьбы и самых форм человеческих, и на их возвращение обратным поворотом в прежнее состояние. В немногих словах «сам-то я кто?» Аттический Гемет, эфирейский перешеек и Тинара Спартанская — земли счастливые, навеки обессмерченные еще более счастливыми книгами, были моей древней колыбелью. От них в награду я с отрочества получил аттическое наречие. Скоро я прибыл в столицу Лациума. С огромным трудом одолел я, не имея никакого руководителя, местный язык. Вот почему, прежде всего, я умоляю не оскорбляться, если встретятся в моем грубом рассказе чужеземные и простонародные выражения. Но сама эта смесь наречий соответствует предстоящим превращениям, к рассказу о которых мы приступаем. Начинаем греческую басню. Внимай, читатель, будешь доволен. Я ехал по делам в Фессалию, так как с материнской стороны я был оттуда, и наш род гордился происхождением от знаменитого Плутарха через племянника его Секста-философа. После горных круч, долинных спусков, свежести луговой, плодородия полей возделанных, едучи на местной ослепительно-белой лошади, так как и она уже приутомилась, и я, от сиденья уставший, не прочь был размять ноги, я спешился. Я тщательно травой отер пот с лошади, по ушам ее поглаживаю, отпускаю узду и шашком ее проваживаю, пока она усталый желудок обыкновенным и естественным образом не облегчит. И пока она, наклонив голову на бок, искала пищи по лугу, вдоль которого шла, я присоединяюсь третьим к двум путникам, которые шли впереди меня на близком расстоянии. Покуда я слушаю, о чем идет разговор, один из них, расхохотавшись, говорит: «Уволь от этих басен, таких же нелепых, как и пустых». Услышав это, я, жадный до всяких новостей, говорю: «Напротив, продолжай. Я не любопытен, но хочу знать, если не все, то как можно больше. Вместе с тем и трудность подъема, которым мы поднимаемся, облегчится от приятного рассказа». Тот, кто начал, отвечает: «Эй, все это вранье так же верно, как если бы кто стал уверять, что от магического бормотания могут быстрые реки бежать вспять, море лениво застыть, лишиться дыхания ветер, солнце застрять, луна вспенится, звезды сорваться, день пропасть, ночь воцариться». Тогда я говорю увереннее: «Пожалуйста, ты, который начал рассказ, продолжай его, если тебе не лень и не скучно». Потом к другому: «Ты, верно, заткнув уши и заупрямив сердце, так отвергаешь то, что может быть истинной правдой. Право, только самые предвзятые мнения заставляют нас считать ложным то, что ново слуху или зрению непривычно, или кажется превышающим понимание. Если же посмотреть внимательно, то увидишь, что это все не только очевидно соображению, но и для исполнения поистине легко. Вот вчера вечером ели мы с товарищами большую лепешку с сыром, наперегонки, беря кто как хочет. Кусок кушанья, мягкий и липкий, застрял у меня в горле. Так у меня в глотке дыхание сперло, чуть не умер. А между тем в Афинах, у пестрого портика, Я собственными глазами видел, как бродячий фокусник глотал приострейший кавалерийский эспадрон острием вниз. Вскоре он же, за несколько грошей, охотничье копье опасным концом воткнул себе в кишки. Надревка, окованная на конце железом и выступавшая за его головой, вскочил миловидный отрок и, к удивлению нас всех присутствующих, стал извиваться в пляске, словно был без костей и без жил. Можно было принять за узловатый жезл врачебного бога с полуотрубленными сучками, которая обвела любовными извивами змея плодородия. Но полно. Докончи, товарищ, историю, что начал. Я тебе один за двоих поверю. В первой же гостинице угощу завтраком. Уговор лучше денег. А он ко мне. Что предлагаешь, считаю справедливым и хорошим. Но мне придется свой рассказ начать сначала. Прежде же, тебе поклянусь всевидящим солнцем, что рассказ мой правдив и достоверен. Да у вас обоих всякое сомнение пропадет, как только вы достигнете ближайшего фессалийского города, там его передают походя, так как события происходили у всех на глазах. Но наперед узнайте, кто я, откуда и чем себе хлеб добываю. Я родом из Эгины. Объезжаю в разных направлениях Фессалию, Этолию и Беотию с медом, сыром или другим каким товаром для трактирщиков. Узнав, что в Гепатии, одном из самых больших городов Фессалии, продается по сходной цене отличный на вкус свежий сыр, я поспешил туда, собираясь закупить его весь оптом. Но, как часто бывает, в недобрый час я отправился, и надежды на барыш меня обманули. Накануне все скупил оптовый торговец Луп. Утомленный напрасной поспешностью, с наступлением вечера я спокойно направился в бане. Вдруг вижу я товарища моего Сократа. Сидит на земле, разодранный плащ его только наполовину прикрывает тело. Почти другой человек, так грязь и жалкая худоба его изменили, что стал он похож на тех несчастных, что по дорогам просят милостыню. Хотя я его отлично знал, и был он мне близким другом, но, видя его в таком состоянии, я усомнился и подошел поближе. «Сократ, — говорю, — что с тобою? Что за вид? Что за плачевное состояние? А дома тебя давно уже оплакали и окликали, как покойника. Детям твоим, по приказу провинциального суда, даны опекуны. Жена, помянув тебя как следует, подурневшая от непрестанной скорби и горя, чуть не выплакавшая глаз своих, печальный дом, себя и родителей своих, новой свадьбой увеселила. И вдруг ты находишься здесь, к нашему крайнему конфузу, загробным выходцем. «Аристамен», — ответил он, — «не знаешь ты причин судьбы, непрочных ее милостей и обратных поворотов». С этими словами лицо свое, все время от стыда красневшее, заплатанным и рваным плащом прикрыл, так что остальное тело обнажил чуть не до пупа. Я не мог дальше видеть такого жалкого зрелища нищеты и, протянув руку, помогаю ему подняться. Но тот, как был с покрытой головой, «оставь», — говорит, — «оставь судьбу насладиться досыта трофеем, который сама себе воздвигла». Я заставил его идти со мною, одеваю, или, вернее сказать, прикрываю наготу одной из двух своих одежд и веду в баню. Там мази и притирания сам готовлю, оттираю огромный слой грязи, вымыв как следует, сам усталый, утомленного, с большим трудом его поддерживая, веду к гостинице, постелью грею, пищей ублажаю, чашей подкрепляю, рассказами забавляю. Уже он склонялся к разговору и шуткам, уже раздавались остроты и шум болтовни, как вдруг, испустив из глубины груди мучительный вздох и хлопнув яростно правой рукой по лбу, «Ой, я несчастный!» — воскликнул он, предавшись страсти гладиаторским зрелищам, достаточно пресловутым, «в какие бедствия впал я! Ведь, приехав в Македонию по прибыльному делу, как ты сам отлично знаешь, и пробыв там месяцев 10, я отправился обратно с хорошим барышом. Немного не доехав до Ларисы, ради спектакля свернул я с дороги, и в темном уединенном ущелье напали на меня лихие разбойники». Хоть дочисто обобрали, однако спасся. Нищим свернул я к старой, но до сих пор видной кабачице Мирое. Ей все начисто открывая, почему так долго ездил, какое несчастье постигло меня на обратном пути и как меня ограбили среди бела дня. Пока я вспоминал свое несчастье, она меня приняла более чем любезно, даром накормила хорошим ужином и уже, побуждаемая похотью, пригласила к себе на кровать,